Topic 4. How to say goodbye to a guest. Тема 4. Как прощаться с гостем? Goodbye. Goodbye. До свидания. Have a good day. Have a good day. Желаю вам хорошо провести день. Enjoy your journey. Enjoy your journey. Счастливого пути. I hope to see you soon. I hope to see you soon. Надеюсь, до скорого. Give my regards to Mr. Thompson. Give my regards to Mr. Thompson. Передайте от меня привет господину Томпсону. Big hello to Miss Irvin. Big hello to Miss Irvin. Большой привет госпоже Ирвинг. It was good to see you. It was good to see you. Было очень приятно с вами увидеться. Thank you for visiting us. Thank you for visiting us. Благодарю вас за визит. And now we translate. А теперь переведем.